Утопический характер философии общего дела. В русской философии конца прошлого века мысль Федорова принадлежит к особому космически-утопическому ее ответвлению. Его любят сближать с мечтателями типа Фурье, предлагающими свои идеальные схемы общественного жизнеустроения. Правда, русский мыслитель создал не только социальную, но и своеобразную космическую утопию. В своем учении он посягает не на тот или иной общественный строй, а на весь природно-мировой порядок. Если в основе многочисленных утопий лежала извечная человеческая мечта о справедливом и счастливом устроении на Земле, то в основе Федоровского проекта лежит дерзновеннейшая мечта о полном овладении тайнами жизни, о победе над смертью, о достижении человеком богоподобной власти в преображенном мироздании. Основоположники научного коммунизма дали блестящий образец критического подхода к утопическим социальным системам, показали внутреннюю логику их развития. Энгельс в работе «Развитие социализма от утопии к науке», глубоко раскрыв ненаучность, противоречивость утопических форм социального реформаторства Сен-Симона, Фурье, Оуэна, вместе с тем высоко оценил их критическое, познавательное, идейно предвосхищающее значение. Слабые стороны утопической мысли Энгельс объясняет исторически. Незрелость экономических отношений буржуазного общества приводила к тому, что решение общественных задач приходилось выдумывать из головы. Маркс и Энгельс, сочинение, том 19, страница 194. Но эти создания, которые трезвым буржуа, литературным торгашам, казались сумасбродством, на деле несли в себе ценнейшие идеи и прозрения. Нас гораздо больше радуют прорывающиеся на каждом шагу сквозь фантастический покров зародыши гениальных идей и гениальные мысли, которых не видят эти филистеры. Там же. Для философского умозрения мыслителей-утопистов характерно, что и в генезисе, и в дальнейшем развертывании их идей движущей силой является мечта. Эта всем доступная эмоционально представляющая способность становится особым способом познания, но не как отражение действительности, а как проекта ее изменения. Пассивно-объективный ход от причины к следствию заменяется вектором, упорно устремленным от высшей цели к практике. Созерцание уступает место схеме действия. Самый плохой архитектор от наилучшей пчелы с самого начала отличается тем, что прежде чем строить ячейку из воска, он уже построил ее в своей голове. В конце процесса труда получается результат, который уже в начале этого процесса имелся в представлении человека, то есть идеально. Человек не только изменяет форму того, что дано природой. В том, что дано природой, он осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ и характер его действий, и который он должен подчинять свою волю. Маркс и Энгельс, сочинение, том 23, страница 189. Утописты включают в самый метод своего проектирующего мышления эту модель, которая присутствует во всяком большом и малом осмысленном человеческом деле. Мышление по мечте — это мышление согласно цели, согласно высшему благу. Конечная цель — вершина, определяющая весь чаемый порядок вещей, то есть она вместе с тем является и исходной точкой конструкции. Концы сводятся с началами, строится замкнутая, исчерпывающая себя программа. В этой закрытости органическая слабость утопических систем. Правда, учение Федорова, развиваясь формально в той же модели, по своему содержанию, прорывает такую замкнутость, ибо ориентирует на бесконечность, бесконечное дерзание и творчество. Основная категория федоровского мышления — долженствующее быть, а не данное. Мир дан не на поглядение, не миросозерцание цель человека. Человек всегда считал возможным действие на мир, изменение его согласно своим желаниям. Настоящее издание. Отказаться от пассивного созерцания мира, отвлеченной метафизики и перейти к определению ценностей должного порядка вещей, к выработке плана преобразовательной деятельности человека, в этом, по Федорову, смысл нового радикального поворота в философии. Необходимо отметить, что название сочинений Федорова «Философия общего дела» принадлежит не самому автору, а Кожевникову. По поводу этого заглавия между двумя издателями развернулся характерный спор. Суть возражений Петерсона изложена в одном из его писем Кожевникову 1904 года. «Относительно заглавия я согласен с вами. Нельзя озаглавить труды. Это ничего не выражает, но и философия дела мне не по душе. Едва ли по душе было это название и Николаю Федоровичу. Для него было важно самое дело, а не философия, не любомудрие, не любовь лишь к мудрости, что-то бездеятельное, платоническое, а сама мудрость, побуждающая к делу. А потому не лучше ли озаглавить так? Призыв к делу, к общему и единому делу всех людей, всего рода человеческого в его совокупности. Философия, понимаемая лишь как мышление, есть произведение еще младенчествующего человечества. Но философия, понимаемая не как чистое только мышление, а как проект дела, есть уже переход к совершеннолетию. Федоров, «Философия общего дела», том 2, Москва, 1913 год, страница 178. Философская идея, рациональное понятие у Федорова заменяется проектом. Проект — это актуализированное должное, изготовившееся к осуществлению в реальность, мост к действию. Мир, каков он в настоящем, каким он дан нам в опыте, так сказать, пассивном, есть только совокупность средств для осуществления того мира, который дан нам в мысли, в представлении. Настоящее издание. В учении общего дела важнейшую роль играет принцип трудовой активности человечества. Единство теоретического знания и практического действия. Федоров пишет о том, что только отвлеченные приемы, ресурсы одного мышления не могут дать окончательного разрешения ни одному вопросу. Только созидательная деятельность, всеобщий труд, одушевленные великой идеей практика приведут через радикальное преобразование мира к его познанию. Согласно Федорову, абсолютно познана может быть лишь сотворенная, в данном случае самим человечеством, реальность. Надо достичь, говорил он, такого положения вещей, когда рядом с бессмертным, восстановленным в полном составе, преображенным человечеством, будет его творение, мир для него до конца проницаемый. Тут особенно очевидны субъективизм его построений, идеалистическое проектирование должного порядка вещей. Интересно, что сам Федоров рассматривал свой проект регуляции природы не как утопию, а как особую радикальную гипотезу. Но если гипотеза обычно строится в отношении реально существующей действительности, то выдвигаемая Федоровым гипотеза по своему типу совершенно небывалая, проективное, касающееся мира, каким он должен быть. Эта проективная гипотеза требует проверки всеобщим опытом, причем ее проверка станет ее практической реализацией. Любимый прием утверждения идей у Федорова — изложить часто исключающие друг друга взгляды различных философов и затем как бы привести их к необходимости принять выводы его собственного учения как логическую и нравственную неизбежность. Недаром у Федорова излюбленной формой изложения был жанр вопросов, в которых он, продемонстрировав условность всех умозрительных подходов, призывал опереться на безусловность нравственного чувства и внутреннего понимания должного в самом человеке. Такой подход выдвигает приоритет нравственных категорий в противовес логике объективного развития, являя пример идеалистического мышления. Некоторые отправные положения федоровского учения умозрительно предвосхищают выводы современного естествознания об отсутствии однозначного детерминизма, включенности случайного в игру космических сил, идею падения энтропии как меры нарастания сил, упрощения, дезорганизации, распада во Вселенной или части ее как замкнутом целом, понятие противоположной тенденции к усилению порядка, накоплению энергии, связанной с зонами жизни и сознания. Все федоровское учение есть максималистское посягательство на закон падения, конца, энтропии. Если разум не патологическое явление, пишет он, то как падение связано со смертью, так и регуляция связана с жизнью, и ведет она не к равновесию только и превышению дохода над расходом, жизни над смертью, но и к совершенному устранению расхода, смерти. Федоров, «Философия общего дела», том 2, страница 254. Реальность зла, согласно философии общего дела, связана со слепыми силами природы, смертью. Зло для Федорова — недостаток, несовершенство существующего статуса человека и природы, мироздания вообще, подверженного закону конечности и смерти. Противодействие злу — это борьба против случайности, слепого хаоса, иррациональности. Это превращение мира в целесообразный, творчески регулируемый. Сквозь многообразные слои общественного и индивидуального бытия человека, всегда бывшие предметом научного, философского и художественного исследования, Федоров пытается подойти к человеку в его природно-родовом аспекте, призывает сосредоточиться мыслью и чувством на том фундаментальном зле, что лежит в самой природе, в ее бессознательности, в самом рождении и связанной с ним неразрывно смерти. Федоров, «Философия общего дела», том 1, Верный, 1906 год, страница 401. Чтобы убедить людей в своей истине, подвигнуть их волю на свой путь, необходимо разрушить старые стереотипы восприятия, мышления, чувствования. Отсюда свойственное Федорову упорство акцентов, стремление впечатать резкими формулировками, проникновенно апеллирующими и к сознанию, и к чувству читателя, свое учение, отбросив те решения, которые имелись до него. Федоров предлагает новый, космический, но вместе с тем абстрактный взгляд на человека. Человек для него — землянин, то есть еще далеко несовершенным, но уникальным образом организованное природное существо. Пред лицом космической силы умолкают все интересы — личные, сословные, народные. Один только интерес не забывается — интерес общий всем людям, то есть всем смертным. Настоящее издание. В наше время космических полетов, программ регуляции окружающей среды, научно-фантастических романов уже легче понять возможность такой планетарной точки зрения на человека и связанного с нею целого круга особых проблем. Пытаясь утвердить свое особое видение, Федоров осуществляет глобальное остранение сложных проблем человека, общества, культуры, ученых, зашифрованных и, по его мнению, исказивших ясный взгляд на жизнь и смерть, зло и благо в мире. Такой ясный взгляд принадлежит не ученым, народу, не утратившему чувство и потребность в действии, но лишенному знания. Что подобной массы патриархальных неученых, не отрешившихся от родового чувства, культа умерших отцов, к концу XIX века даже в земледельческой России, не говоря уже о городском Западе, не существовало, не нужно и доказывать. Неученые у Федорова по существу своеобразная утопическая философская категория, выражающая идеал коллективного чувствования, мышления и оценки, в противоположность индивидуализированному философствованию, гносеологическое эго Декарта. Значительная часть философии общего дела написана в форме записки «От неученых к ученым», с призывом к единению в общем деле регуляции и воскрешения. Сам жанр такого проникновенно-простодушного обращения с самыми главными больными вопросами, мучающими всех, и ученых, и неученых, определяет особый тон и слог автора. Федоров создает свою неученую систему ключевых категорий идеального патриархального сознания. Родственность, неродственность. Несовершеннолетие, совершеннолетие. Сын человеческий, блудные сыны и так далее. Важное место в федоровском учении занимают проективные реалии: музей, школа-музей, школа-храм и так далее. Наконец, особое символическое значение получают переосмысленные образы христианской догматики и культа. Федорова волнует вопрос о жизни и смерти. Люди, увлеченные различными формами борьбы друг с другом, забывают, по его мнению, о главном враге всех людей без исключения — смертоносных силах природы. Для Федорова главное бедствие — природный пауперизм. Радикальная необеспеченность человека жизнью, а в пределах данного ему краткого существования – питанием и здоровьем. Это не значит, что социальная несправедливость, ее контрасты безразличны для русского мыслителя. Он прямо указывает на необходимость включения вопроса о бедности и богатстве в вопрос о жизни и смерти, который ему представляется более широким. Тут при всем утопическом размахе мысли Федорова наиболее слабые ее стороны, заключающиеся в непонимании объективных законов общественно-исторического развития. Одержимый нетерпением открывателя будущих путей, Федоров перепрыгивает через целые исторически необходимые этапы развития человечества, выдвигая задачи более далекие, которые, как насущные, практические задачи станут перед тем временем, когда будут разрешены основные социальные проблемы, когда вопрос государственный, культурный превратится в физический или астрофизический, в небесно-земной. Настоящее издание. Особым образом Федоров ставит традиционный для утопической мысли вопрос о братстве и небратстве. Он резко выступает против тех прекраснодушных мечтателей, которые слишком легко, через достижение любви всеобщего братства, обещают скорое пришествие золотого века на земле. К ним, с точки зрения Федорова, принадлежит в известной степени и Лев Толстой с его идеей «Царство Божие внутри нас», неосуществимого прежде всего потому, что существует внешняя сила, вынуждающая делать зло, слепой природный закон взаимного вытеснения и смерти. Неродственность у Федорова не только отрицательное определение мира межличностных или социальных отношений, но и этико-космическая категория. Не братство, не родственность уходят в самый корень бытия, формируют самую его структуру. Неродственность в ее причинах обнимает и всю природу как слепую силу, неуправляемую разумом. Настоящее издание. Поэтому этическое действие человечества, по Федорову, должно быть направлено и на устранение небратства вещества, материи и ее сил. Чаяниями и призывами гнилой корень вражды не вырастет в пышное древо любви и единения. Чтобы вырвать этот корень, надо тщательно изучить глубокие причины небратства, тех манбланов недоброжелательности, злобы и вражды, что накопились между народами, группами и отдельными людьми, вплоть до самых близких родственников. В философии общего дела много места уделено конкретным проектам такого всеобщего исследования причин, проявлений, следствий неродственности, как задачи своеобразной жизненной практической гносеологии. Братство у Федорова — не великодушный моральный императив. Оно обретается знанием себя и других, знанием физической и психической природы человека, знанием всего мира и делом, выполнением задач регуляции природы. Способы, которые изыскивал мыслитель для восстановления родства, не имея своего обоснования в четком осознании закономерностей классовой борьбы, исторического процесса, приобретали отвлеченный, утопический характер.